«Что это было?» Хотя вопрос Сузуне мог показаться жестким, но он явно показал, что та потеряла немного своего обычного хладнокровия. «Должно быть, это мини-коммуникатор, встроенный в оружие Кат и офигительная магия, которую разработал Шибакон!» Ей ответила Азуса, которая прошлой ночью присутствовала во время калибровки. «И встроенный в оружие Кат и оригинальная... Интересно, какая конструкция?» Услышав краткое объяснение Азусы, Сузуне несколько раз кивнула. «Понятно, это новая мысль. Однако даже для Шибакуна система выглядит довольно грубой». «Грубой?» Азусе, которая склонила голову на бок, Сузуне терпеливо объяснила. «Да, у этой магии есть очевидные ограничения по физическим данным пользователя и приемлемой окружающей обстановке». Третий игрок восьмой школы продолжил отступать через лес. Поскольку была выбрана лесная местность, это был сам лес Фудзи. На арене части холмов были искусственными, с пересаженными деревьями и растениями, местность была предназначена лишь для тренировочных целей. Полвека прошло после пересаживания, лес естественным образом вырос таким, каким и является сейчас. Хотя это не были непроходимые джунгли, где люди могут легко потеряться в 800-метровой зоне. Но реальность была такова, что игрок восьмой школы безнадежно заблудился. «Где ты, черт возьми? Прекрати вокруг прятаться и иди сюда!» Игрок восьмой школы не пытался скрыть волнение в голосе, когда магия пробовала удалить ультразвуковые волны. Сила ультразвуковых волн не стоила даже упоминания. Единственным заметным эффектом был небольшой звон в ушах. Однако этот звон чрезвычайно раздражал. Хотя игроки носили защитные костюмы военного класса, это была лишь стандартная защита пехоты для защиты головы от ударов или давления, так что в ней не было функции для защиты от иллюзий или звуковых волн. Шлем защищал голову, но в нем были маленькие дыры, чтобы уши могли нормально слышать. Под атакой ультразвуковых волн единственное, что можно сделать, это защититься собственной магией. Игрок восьмой школы положил командный кат назад в кобуру и достал из кармана общий кат в виде телефона. Он планировал защититься им от ультразвуковых волн и начать наступать на местоположение первой школы. Но как бы долго он ни шел, поле врага так и не отыскал. Он даже не заметил. Под постоянным натиском высоких и низких звуковых частот его внимание было полностью обращено на высокие частоты, что позволило низким частотам посеять хаос в его внутреннем ухе. Его взор был ограничен, поскольку он бесконечно поворачивался то влево, то вправо, и осложнилось все еще и тем, что у него не было возможности восстановить ориентацию и что его чувства были не в порядке. Это, естественно, привело к тому, что он совершенно не мог понять свое текущее местоположение. Если кто-то заметит, что потерялся, то сразу же сверится с компасом, но если его постепенно ведут в заблуждение его же чувства, выйти из положения будет намного труднее, и прежде всего потому, что он не будет осознавать, что был введен в заблуждение. Игрок восьмой школы попал в проверенную веками ловушку, известную как высокомерие. За эту ловушку был ответственен Микихика. Магия духов — эхо-лабиринт. Он хотел как-то ответить, но из-за обманутых чувств не мог даже сказать, где вражеский заклинатель находится. Да и чувствуя себя нормально, все равно не нашел бы Микихика. Просто Микихика атаковал этим звуком с помощью духов. Если он поймает источник магии, найдет лишь позицию парящего духа. Мощь полнейшей скрытности. Это одно из величайших оружий божественной магии Земли, ветви магии духов, которой принадлежал Микихика. Позади бесцельно блуждающего игрока восьмой школы, Микихика решил, что уже почти пора переходить к следующей фазе своей миссии. Заманив защитника глубоко в лес, далеко от монолита, тот все обдумывал свои возможности и пытался решить, следует ли нападать прямо или помочь другим. Если решит атаковать, то должен будет быстро нейтрализовать противника, чтобы выиграть необходимое время для ввода кода. Если решит помочь, то должен будет продолжить привлекать внимание защитника, тем самым выиграть время для Микихика, чтобы он ввел код. Чтобы принять решение, он на мгновение остановился. Тацуя решил нападать. Левой рукой он вытащил кат, направил его к земле и нажал на спусковой крючок. Активировав магию, уменьшающую вес, он слегка отпрянул от земли и с легкостью белки бросился по верхушкам деревьев. Как только он применил магию, противник должен легко обнаружить его расположение. При применении магии изменения Эйдоса создает неизбежные побочные эффекты. Искусный волшебник может не только определить положение заклинателя по всплескам магии, но даже сказать, какая магия была использована. Однако при такой слабой магии, как эта, сможет ли игрок восьмой школы хотя бы обнаружить, что он использовал магию из типа веса? И даже если сможет, догадается ли он, что Тацуя двигался по верхушкам деревьев? Для Тацуя это был бы наиболее удобный исход. Двигаясь между деревьями, для прыжков он не использовал магию, как будто бы к его ногам были привязаны пружины, он даже не тряс деревья. Как и ожидалось, защитник уже пришел к точке, где он прыгнул с земли и посмотрел вверх. Находясь за его спиной, Тацуя нажал на спусковой крючок кат в правой руке. На широком экране, который показывал движение псионов, был изображен защитник восьмой школы, как его завалило псионами несистемной магии. Защитник чуть пошатнулся, затем упал. Резонанс. Несистемная магия. Значит, чтобы вывести из строя противника, он биологическими волнами и псионовыми волнами создал резонанс? Услышав слова Китидзёдзи, Масаки кивнул. Видимо, он настроил правую руку на использование несистемной магии, а левую на использование магии из типа веса и применил их попеременно. Джордж, не думаешь ли ты, что несистемная магия этого парня содержит следы древней магии? Ты тоже так считаешь, Масаки? Это шугенда или даже ниндзюцу? Биологические волны, исторически известные как чи, очень похожи на магию, которую он использует. Я думаю, что даже пользователи этой древней магии в наши дни не пользуются термином чи. Ха, придирки не очень тебе подходят, Масаки. Защитник не полностью потерял подвижность, он все еще был немного в сознании, однако в своем текущем состоянии он уже не мог противостоять Тацуе. С помощью потенциальной энергии трех согнутых веток Тацуя сделал гигантский прыжок. Находясь в воздухе, он нажал на спусковой крючок в левой руке и даже не удосужился принять позу для приземления, он в мгновение ока достиг монолита. Изображение того, как Тацуя открывает монолит и вводит код, отобразилось на всех экранах. Вдали от вопли сторонников восьмой школы, Майюми повернулась к Мари. Мари также повернулась и поймала взгляд Майюми. «Он выиграл!» «Он и вправду выиграл!» Сейчас первая школа гарантированно пройдет финальный этап, однако почему-то они, казалось, этому не сильно обрадовались. После ввода кода раздался пронзительный свист окончания раунда. Когда был поднят флаг первой школы, места, где сидели болельщики первой школы, превратились в полный бедлам. «Мы выиграли! Мы выиграли! Невероятно! Это полная победа! Поздравляю, Миюки! Твой брат сделал это!» Пронзительные крики радости пришли от игроков девушек первого года. Это было так, словно они уже взяли чемпионат. Были также приветствия и поздравления на нормальных местах, но более сдержанные. «Вот это да! Мое сердце почти остановилось!» «Почему? Разве Тация Кун, Лео Кун и Йошида Кун не в целости и сохранности?» «Не, я думала, что кроме Тацу и Куна, остальным будет и впрямь трудно». «А почему?» «Спрашиваешь, почему?» «Ну, причин есть много». Услышав абстрактные непонятные слова подруги, Мизуки в смешной манере склонила голову. «Ты странная, Эрика-тян». Когда даже Мизуки видит ее странной, у Эрики есть десятки оправданий, чтобы защитить себя, но заставлять друзей беспокоиться не было любимым занятием Эрики, так что в этот раз она решила пропустить ее слова мимо ушей.